Глава 17. Пинг Ичиро – потомственный полукровка. На три четверти орк и эльф на оставшиеся. Он вобрал в себя лучшее, что есть в этих расах. Высокий, статный, с широкими плечами, не по годам развитой мускулатурой и уже появляющимся на руках пушком. Он смотрел на меня своими черными глазами с пренебрежением и даже жалостью. В руках он держал короткое копье с узким 30-сантиметровым лезвием. «Бой до сдачи!» — уточнил на всякий случай экзаменатор, глядя на восседающего на троне Гуйшена. Правитель нехотя кивнул. Хорошо. Итак, бой до сдачи. Никакого кровопролития. Начали!» «Никакого кровопролития? Кажется, это правило касалось только меня». Сынок Пингов мгновенно перешел в атаку, осыпая меня сотней уколов, от которых невозможно было увернуться. Не с моей ловкостью. Он будто сам лез на мое лезвие, нарывался, чтобы я его порезал. А может, все именно так и есть. Если Хироши прав, вариантов действия у мечника почти не осталось. Почти. Никакого кровопролития? Да легко. Едва уйдя от очередной атаки, я направил острие прямо в глаза полукровки, оскалился и, зарычав, сделал шаг вперед. Ичиро, прекрасно помня, что произошло в бою с его бывшим соперником Акио, отскочил, чтобы вместо пореза не получить дырку в голове. А я перекинул меч и взялся двумя руками за лезвие. Был меч, стала двуручная булава. Даром, что ли, я на руки пояс наматывал. Да еще и оружие не лучшего качества. Лезвие тупое. Захочешь — не порежешься. «Смотрите! Он совсем с ума сошел! Сам себя зарезать решил!» — рассмеялся кто-то из учеников. И его даже поддержали на трибунах. Вот только не на помосте правителей. Эти сразу все поняли и не собирались зубоскалить. Да и Ичиро совсем не был дураком. Мгновенно понял, что теперь я могу его бить в ответ, и перестал лезть на рожон. Теперь осталась только проблема веса. Все же двуручник куда медленнее и неповоротливее, чем короткое копье. Но есть нюанс, о котором противник не думает. Техника владения копьем у парня, несмотря на возраст, на высоте. Уверен, это не единственное оружие, которым он владеет. Вот только копье куда менее функционально, чем двуручный меч. А еще я совершенно не боюсь боли. Она неизбежна, если ты хочешь сделать что-то важное, и является непременным спутником любого воина на протяжении всей его жизни, начиная от кровавых тренировок и заканчивая сотнями схваток, из которых он может выйти живым. А может и нет. Умирать я сегодня не собираюсь, а вот чуть потерпеть боль можно. Бросившись вперед, я отбил первую атаку, вторая пришлась в плечо. Все же я двигался слишком медленно, но это было уже неважно, ведь я перехватил древко копья и, вцепившись в него мертвой хваткой, ударил навершием меча под дых противнику. Ичиро заблокировал атаку рукой, но инерция и большой вес оружия сделали свое дело. Парня сложило пополам. Он резко выдохнул, но почти мгновенно опомнился, ударив меня в ответ кулаком по лицу. В глазах заплясали искры. Я чуть не потерял сознание. Но когда полукровка замахнулся во второй раз, наклонился, и кулак впечатался прямо мне в лоб, туда, где кость срослась с камнем души. Послышался хруст, и в первое мгновение я подумал, что это у меня череп лопнул от силы удара. Но затем взор чуть прояснился. И я увидел, что на лице у Ичиро написано отчаянное желание ударить еще раз, но он боится. Ему больнее, чем мне. Воспользовавшись секундной заминкой противника, я снова ударил его в живот навершием рукояти. Никакой крови. Разве что в стуле, пока кишки заживать будут. А еще можно ребра сломать. Тоже крови не будет. Снаружи. Понимая, что кровавый туман вновь подступает к глазам, я отчаянно замотал головой. Хватит. Я контролирую ярость, а не она меня. «Назад!» — взревел Пинг Ченг, когда я в третий раз замахнулся мечом. На меня этот крик не повлиял, а вот Ичиро мгновенно подчинился, отпрыгнув назад и оказавшись тем самым за границей круга для спарринга. «Кто привел этого безумца на экзамен с нормальными детьми?» «Ты просто завидуешь!» Впервые за весь экзамен подал голос Фэнг Гуайюнь. «Парень-то побил твоего мальчугана. А как, не особенно важно. Мы здесь воинов воспитываем. Им сражаться на передовой, а не сидеть дома и вышивать. «Значит, ты...» С угрозой в голосе произнес Золотой Владыка. «Фэнг Ки, пока ты глава дома, держи в узде своих безумцев. Или тебе мало, что несколько человек самовольно ушли?» «Хватит!» — ударил по подлокотнику Гуй Шен. «Вы еще начните отношения на людях выяснять. Это дело совета, а не общественности. Что же до мальчишки? Тут никаких сомнений быть не может. Он зачислен в класс гениев. Не хотите оплачивать его обучение, мы сделаем это сами». «Простите, господин Гуй Шен», — обратился я к градоначальнику. «Позволено ли мне будет сказать?» «Вы только посмотрите на этого зверя. Он, оказывается, может быть вежливым», — рассмеялся Пинг Ченг, тыча в меня пальцем, будто в зоопарке. «Конечно, говори». Подняв руку, Тифлинг остановил оскорбление со стороны орка. «Я хочу принести свои извинения за недостойное поведение на экзамене главам семей Хэй и Пинг. Я не хотел своими действиями оскорбить ни уважаемые семьи, ни их глав или наследников. Я лишь сражался так, как умею, тем оружием, которое у меня было. Надеюсь, в стенах Академии меня сумеют обучить так, что поединки будут не только эффективными, но и достойными». «Ты сбил моего сына», — сказал сквозь зубы Хэй-Хи. «Почти забил его до смерти, голыми руками. А сейчас смеешь просить у меня прощения, даже не встав на колени». «Это верно. Если ты действительно считаешь, что виноват, встань на колени и моли о прощении. Тогда мы подумаем, даровать его или же нет», — согласился Пинг Ченг. «Встать на колени? Перед ними?» Только отступившая кровь мгновенно ударила в голову. Рукоять двуручника привычно оказалась в руках. «Я — император, пророк и святой. Это они должны валяться передо мной на коленях. Это они должны молить о том, чтобы я спас их и их жалкие кланы от надвигающегося кошмара. Особенно если они и в самом деле считают, что не являются родственниками демонов. Их сметут вместе со всеми их стенами и жалкими городишками». «Довольно», — пробился сквозь шум в ушах звонкий властный голос. «Кинг Жао? Неужели она решила раскрыть секрет? Здесь и сейчас? Она хочет поддержать меня?» «К чему этот цирк?» «Прошу прощения, госпожа жрица. Что вы имеете в виду?» — оживившись, спросил градоначальник. «Разве этот юноша не выполнял ваши приказы? Кто предложил настоящее оружие? Кто настаивал на схватке до сдачи? Не вы ли хотели убить студента Академии, натравив на него своего сына? Вы все понимаете ли, в каком облике предстает совет города перед учениками? Дядьки, которые детские споры и драки возводят на уровень конфликта кланов, да еще и сами обостряют ситуацию, давая боевое оружие». «Моего сына он чуть голыми руками не убил», — поднялся со стула Хэй-Хи. «Успокойтесь, она права», — сказала вдруг Пинг Ченг. «Или вы хотите вызвать вот этого мальца на дуэль и демонстративно прикончить вашим гарпуном?» «Нет, конечно. Что за глупость?» — нахмурился глава клана рыбаков. «Я лишь хочу, чтобы он получил по заслугам, а наши дети...» «Должны разобраться сами. Через полгода турнир скрытого пламени. Вот пусть там и решают все свои споры. А мы лишь поспособствуем их обучению. Теперь мы знаем, что ожидать от этого зверя, и сможем посодействовать в обучении. А после они и сами с ним справятся. Ведь для чего они еще идут в академию? Стать сильнее. Согласны, господин Хэй?» «Полгода? Что ж, почему бы и нет? Подожду. Я не принимаю твоих извинений, мальчишка. Но клан Хэй не станет тебя преследовать», — хмуро сказал глава рыбаков, затем ухмыльнулся и добавил. «Что же до турнира? Мы совершенно не отвечаем за то, что на нем будет происходить». «Зато отвечаю я», — сказал Гуй Шен, обернувшись поочередно к обоим. «И все будет происходить строго в рамках правил, утвержденных еще 1000 лет назад. Как я уже сказал, парень зачислен, это не обсуждается. И пока он учится в академии, он под моей личной и всего клана Гуй защитой. Надеюсь, ни у кого не хватит глупости вмешиваться в происходящее внутри стен нашей академии». «Вот и отлично. А теперь последний вопрос. Кто оплачивает обучение?» «Мы», — нехотя поднял руку Фэнг Ки. «Мой нерадивый сын пообещал этому мальчишке, что мы полностью оплатим все его обучение. За все годы. и его сестре тоже. «Почему это стало так важно?» — не понял полуорк. «Разве это неестественно — платить за своих учеников? Тем более столь талантливых, хоть и диких». «О, а это отдельная тема», — усмехнулся старик, поглаживая бороду. «Он свободен. Клан не имеет на него претензий. Это тоже было одним из условий. Мы могли бы это скрыть, безусловно. Но считаю, что за глупость нужно платить. Фэнгвал, Фэнгюн, вы свободны от обязательств перед кланом. По окончании Академии вы вправе выбрать любую семью или вернуться в нашу». «Я сделаю для этого все возможное, отец», — склонился Гуайюнь. «Клянусь». «А ведь это в корне меняет дело», — улыбнулся Пинг. Да так, что клыки стали видны. «Парень, как тебя там, Вал?» «Валор, господин», — на всякий случай уточнил я. «Знаю, имя непривычное, но какое есть». «Ничего страшного. Теперь его все запомнят, как и кличку Зверь. Не будем скромничать, господа и дамы. Официально открываю охоту на этого парня. Нет, не чтобы загнать и убить. Но если твои способности раскроются, уверен, любой клан захочет принять тебя в свои ряды. Да еще и бесплатно. Вот только прости уж, но останавливать своего сына я не буду. Захочет реванша? Я всегда к его услугам», — понимающе сказал я. «Но в этот раз, пожалуй, с тренировочным оружием. И я бы просил не называть меня зверем». «Боюсь, тут уже без вариантов», — улыбнулся Пинг. «Ты сам виноват в появлении такого прозвища. Тебе с ним и жить, пока не получишь новое. Необычное оружие, необычные приемы, да еще и имя. Надеюсь, ты оправдаешь надежды». «Наговорились?» — спросил, подняв бровь, Гуйшен. «У нас тут 400 кандидатов, а мы на одном зациклились. Продолжайте. Следующая дюжина». Отойдя в сторону, я перевязал плечо как смог одной рукой и стал дожидаться, пока закончит свой экзамен Юн. Теперь к ней было повышенное внимание, но она ничего экстраординарного не показала. Проиграла 2 боя, выиграла 4. Получила тумаков от более сильных и подготовленных соперниц и сама смогла отбиться. Но все время, пока я смотрел за боем, меня не покидало чувство, что за мной самим кто-то пристально наблюдает. Вначале я решил, что это Кинг Жао или один из других глав. Но даже зайдя за помост, я ощущал на себе чужой взгляд. Когда Юн подошла ко мне, побитая, но довольная, что сдала экзамен, я ее обнял и сумел, наконец, отследить пристальный ледяной взгляд орка. Бэй Вейдж, капитан утонувшего имперского флагмана, смотрел прямо на меня. Холодный пот покрыл спину. Он знает.